Глава 17. Страндхук. Это был прекрасный фьорд, очень живописный, вода как стекло. Быть такого не могло, чтобы здесь никто не жил. Тем более, что первый водопад мы увидели, едва войдя в устье. «Гагара?» — спросил я. «Ты, я слыхал, неплохо лазаешь по скалам». «Лучше всех!» — заявил Нарек. «Не лучше меня!» — мгновенно вмешался Лейф Весельчак. Оба с интересом уставились друг на друга. «Соревнования?» «Ваша задача — подняться повыше и попытаться увидеть, есть ли здесь люди». «Сделаем, Хёвдинг!» — ответили Нареги в один голос. «И попытайтесь не свалиться. Гребцов не хватает, так что вы оба мне нужны». Дружный гогот. Я просигналил дракарам «стоянка». Нареги спустили лодку и через несколько минут уже швартовались к камням. Лазали они действительно прекрасно, как ящерицы. У нарегов выходы за птичьими яйцами не просто спорт, а знак мужества. Хакстейн рассказывал, рядом с их поселком была скала, влезть на которую, и слезть, разумеется, что куда труднее, для подростков считалось непременным атрибутом мужества. «И что?» — спросил я. «Все лезли?» Оказалось, все. Но не все возвращались. На памяти Хакспьота двое разбились на спуске, а один застрял. Его потом снимали взрослые. И еще месяц паренек был объектом всеобщих насмешек, пока не сумел покорить вершину и самостоятельно спуститься. Но прозвище «Слабак» осталось с ним навсегда. Но вернемся к нашим скалолазам. Сначала опережал Лейф, но потом начался более трудный участок, и вперед, вернее, вверх, вырвался Гагара. На дракарах наверняка уже сделали ставки, кто придет первым. Первым наверху оказался Гагара, опередив соперника где-то на полминуты. Минут пять они оставались наверху, потом начали спуск. За что я уважаю северян, так это за взаимовыручку. Соревнование кончилось, поэтому спускались они в паре. Не в связке, здесь так не принято, но помогая друг другу на трудных участках и подстраховывая с помощью захваченной с собой короткой веревки. А я с нетерпением ждал результатов осмотра. Нам жизненно необходимо пополнить припасы. И сделать это очень желательно именно здесь, потому что, по моим прикидкам, мы находимся на южной оконечности Норвегии. И лучший путь отсюда домой — напрямик, то есть в открытое море. Однако, если поблизости не окажется человеческого жилья, причем не просто жилья, а селения достаточно большого, чтобы разжиться провизией на весь остаток путешествия, то нам придется и дальше тащиться вдоль берегов, удаляясь от конечной цели. Гуннар и Лейф взбежали на палубу по наклоненным веслам и разом перемахнули через борт с легкостью горных козлов. И это после тяжелейшего подъема и не менее изматывающего спуска. Мне бы их выносливость. Впрочем, у меня тоже были свои преимущества. Например, мозговое вещество и умение им пользоваться. Так что нехрен завидовать. Да мне вообще завидовать грех. Ведь у меня есть все, что может пожелать мужчина. Прекрасная женщина, друзья, богатство, личная сила и столько адреналина, что аж наружу выплескивается. «Есть селение!» — доложил Гуннар Гагара мне и перебравшимся на Кнорхольдом. «До заката дойдем. Большое селение, богатое. Я видел много овец на склонах». Медвежонок и Гримар довольно заухмылялись, предвкушая мясо, пиво и девок. Страндхук. Не дай бог оказаться у них на пути, не имея за спиной подобающей силовой поддержки. Все как в детские годы. «А ну иди сюда! А ну покажи! А ну дай сюда! А ну иди отсюда!» «Викинги! Что с них возьмешь?» «Еще что видели?» Гуннар пожал плечами. «А что еще надо?» «Мясо, девки, выпивка!» «Я видел три паруса», — вмешался Лейф. — «На полдень от нас. Похоже, идут на север». «Мало ли в море кораблей», — — отмахнулся Гримар. «Хёвдинг, что скажешь?» «А что тут говорить? И так все ясно. Если селение большое, в нем может быть много воинов», — изрек я очевидную мысль. «А нас для хорошей драки маловато. Потому мое предложение такое. Незадолго до подхода лучшие из нас пересядут на твой Гримар-Дракар, и к берегу сначала подойдет только он. Пусть думают, что нас больше, чем на самом деле». «Разумно», — согласились оба Хольда. «Гагара, ты перейдешь на Дракар Ова. Он пойдет первым, а ты будешь указывать путь. Гримар — замыкающим». Хольды вернулись на свои корабли, и мы перестроились в новый ордер и двинулись дальше. Зрительная память у Гуннара, как у многих здешних, фотографическая. Здесь нет аэрофотосъемки, а вместо карт — условные схемы, где обозначается только общее направление и количество дневных переходов. Волей-неволей приходится полагаться на собственную память. Впрочем, на это люди были способны во все времена. Только в эпоху смартфонов и GPS подобными штуками память не грузят. Приберегают ресурсы для более полезной информации. Например, для турнирных таблиц Лиги чемпионов УЕФА за последние 10 лет. С дистанции Гуннар не ошибся. Селение показалось из-за поворота, когда солнце еще не коснулось западных скал. К этому времени я уже стоял на носу Гримарова Дракара, держась за деревянную шею зубастого зверя, и смотрел, как стремительно приближается маленький песчаный пляж, густо заставленный лодками. Боевых кораблей не наблюдалось, что не могло не радовать. Столкнуться сейчас с полноценным хирдом местного ярла ни малейшего желания. Дракаров нет, зато я отчетливо наблюдаю солидный корабельный сарай под длинный корабль. А вон еще один. Значит, ярл все-таки существует. Но в отлучке. Очень удачно. Ох, и наваляли бы нам, если бы главные силы были здесь. «Лейф, почему мне не сказали о корабельных сараях?» — поинтересовался я у своего нового хирдмана, ворочившего весло на втором слева руме. В том, что они их видели, сомнений нет. «Дракаров здесь нет», — ответил Нарек. «Кто станет держать дракар в сарае летом?» «Нет дракаров, значит, нет и хирда. Здесь только старики, дети да бабы». «Ну-ну. А это тогда кто?» Не менее двух десятков мужчин выбежали на берег. И что характерно, все при оружии. «А вон еще. Да, большое селение. Лучше бы оно было маленьким. Но запускать обратку поздно, да и неприлично. Да, я команду на отступление, тут моему авторитету и кирдык. Минут 20, и деревянный брус, защищавший дубовый киль дракара от внешних повреждений, с хрустом пробороздил песок. Десантирование. Местные не сделали никаких попыток нам воспрепятствовать. Выстроились правильным строем. За правильным строем — лучники, в основном молодежь. В строю же наоборот, большая часть старые. Вон у того борода совсем седая. Прав Гуннар, старики и дети. Только такие старики с опытом и навыками, наработанными в виках, могут ой как много проблем создать. Да и детишки. Послать стрелу в ногу может даже десятилетний ребенок. Когда у тебя в роду с десяток поколений профессиональных воинов, а обучение искусству убивать начинается с 5 лет, то, сами понимаете. Я шагнул вперед. Уилл и Дикон на носу дракара с длинными луками. Если у кого из местного молодняка сдадут нервы, то я такому нервному не завидую. Помимо стрелковой поддержки на выигрышной высоте, за моей спиной плотная стена щитов. 18 хирдманов. 1 к 1. Страшная сила для тех, кто понимает. Старики, выстроившиеся напротив, понимали. Их было больше, но они не обольщались. Мы круче. Даже те мы, кто сейчас на берегу. А ведь местные видели на рейде еще 2 корабля. Откуда им знать, что там, главным образом, раненые и почти такой же молодняк, как за их спинами? Из общего строя мне навстречу выдвинулся дед. Тот еще дед. Чем-то он мне напомнил дядьку моего кормчего Ова Хёдина Моржа. Или берсерк-мастера Стенульфа. Широченный, высокий, в движениях ни намека на дряхлость. «Я Ульф Хёвдинг, человек Ивара Рагнарсона, прозванного Бескостным», — представился я. «Что тебе надо, Дан?» — невежливо прогудел старик. Рядом со мной тут же оказался медвежонок. «Можно я убью этого дерзкого, Хёвдинг?» — прорычал он, глядя исключительно на старика. Тот в раз заценил крутые наколки моего побратима, но если испугался, то виду не подал. «Уважай старость», — строго, но с намеком произнес я. «А ты, дедушка, не испытывай мое терпение. Назовись». «Что тебе в моем имени, Дан?» — буркнул храбрый дед. «Знай, что без крови ты ничего не получишь». «Ты стар, с пониманием», — проговорил я. «Тебе хочется погибнуть с мечом в руке. Я это понимаю. Если ты этого так жаждешь, мы можем выйти один на один. Я убью тебя, и ты получишь желаемое». «Это мы еще поглядим, кто кого убьет», — воскликнул дед, но я реплику проигнорировал. «Ты лучше подумай о тех, кто стоит за тобой. О детях, женщинах. Что с ними будет, когда вы все отправитесь в Валхаллу?» «А женщин-то немало. Целая толпа. И трейли не меньше сотни позади тусуются. Большое село, богатое. Но трейли вряд ли вступят в бой. Вот если бы силы были примерно равными, тогда другое дело. Тогда точно нашлось бы несколько храбрецов, готовых рискнуть жизнью, чтобы обрести свободу». «А что изменится, если я тебе уступлю?» — насмешливо спросил дед-командир. «Ты сохранишь мне жизнь? Так знай, ни я, ни они, — жест в сторону остальных ветеранов, — не уступят. Лучше умереть, чем видеть то, что вы сотворите с нами». «Ты не вождь», — пренебрежительно бросил я. «Ха-ха! Я убивал врагов, когда ты еще сосал титьку». «Убивать — дело нехитрое. Даже дурак на такое способен. Ты простой хирдман. Я не стану с тобой говорить. Есть ли здесь кто-то, получавший хотя бы две доли добычи?» «Есть!» Из общей толпы выдвинулся совсем уже старый дедок и заковылял к нам. «Брат», — шепнул мне медвежонок, — «что с ними болтать? Давай убьем всех и возьмем то, что нам нужно». Вот убивать-то я как раз не хотел. «Не вижу чести в том, чтобы убить два десятка стариков», — негромко ответил я. «Боги подсказывают мне, этого не следует делать». Вот так. Никакого проявления гуманизма. Только высшие силы. Это для Свартхёвди понятно. «Ага, Гримар не утерпел. Чего ты ждешь, Ульф Черноголовый?» «Ага, я уже не Хёвдинг, а просто Ульф. Резни тебе захотелось, короткая шея. Перебьешься. Только если мне не оставят выбора». «Рот закрой», — жестко бросил я. «Я Хёвдинг. Я знаю, что делать». «Он знает», — подтвердил медвежонок. «Помолчи, родич». Дедок наконец-то доковылял до нас. Ему было трудно двигаться по песку с палкой вместо ноги. «Я Эйн Гусь, наставник Бринхеля Ярла. Это его земля. Если бы он был здесь, ты бежал бы отсюда быстрее, чем дракар, гонимый штормом». «Возможно», — согласился я. «Но сейчас ярла здесь нет, Эйн. А мы есть. И нам нужна пища в дорогу, потому что путь нас ждет неблизкий. И кров на эту ночь. От женщин мы бы тоже не отказались, потому что плавание наше было трудным. И мы получим то, что хотим, потому что сила на нашей стороне. Ты старик, ты мудр. Скажи мне, как поступить? Убить их всех?» — кивок в сторону местного воинства. «Как того желает этот безымянный Карл, и потом обойтись с вами, как мы обходимся со всем, что добыто кровью и клинком. Или войти в ваши дома не победителями, а гостями». «Что ты говоришь, Хёвдинг?» — прошипел Гримар. «Какими гостями?» «Пошел-ка ты в жопу, убийца», — посоветовал я ему мысленно и продолжал. «Гостями, которым окажут почет и одарят всем необходимым, как велят нам боги». «Так как же нам поступить, Эйн?» Хороший у этого гуся взгляд. Проницательный. Я изобразил лицом максимальную искренность. тем более, что я и был искренен. Теперь все зависит от одноногого дедушки. Поверит мне, и крови не будет. С Гримаром и такими, как он, я справлюсь, хёвдинг я или нет. — Не слушай его, Эйн! — завопил отказавшийся представиться старый милитарист. — Это даны! Они обманут нас! Или ты не слышал об Иваре, сыне Рагнара? — Помолчи, акулий зуб! — негромко произнес Эйн Гусь, и я сразу понял, кто здесь настоящий авторитет, потому что свирепый дед мгновенно заткнулся. — Помолчи! И после долгой паузы... «Тебе не уйти сегодня в Валхаллу. Жди другого случая. Мне отвечать ярлу, когда он спросит, куда подевались его женщины и кто убил его родичей. Я верю Ульфу Хёвдингу». Обернулся к своим. «Эй, кто-нибудь, принесите воды!» «Лучше пиво», — немедленно внес поправку медвежонок. «Пиво!» — поддержал поправку мудрый старец. Разобрались. Резни не будет. Будет более-менее цивилизованный рэкет. Тот самый Страндхук, когда имеющие преимущество в силе добиваются результата с помощью железа и доброго слова, а не одного только железа. Два наших корабля стояли у берега. Третий, большой дракар Гримара, выволокли на песок для мелкого ремонта. Местные резали баранов, варили брюкву и чистили рыбу. Для нас. А мы спрятали оружие и демонстрировали дружелюбие. Мы — гости, пусть и незваные. Впрочем, местные отлично понимали, что такие крутые парни, как мы, вполне способны получить силой то, что нам не отдадут добром. И в речи моих хирдманов то и дело проскакивали скорбные «эх» по поводу того, что я отказался от первого варианта. Это же так весело! Убивать, грабить, насиловать. Но пока я у руля, придется им придержать своих кровожадных зверушек. А ты добрый, Хёвдинг. Лейф Весельчак подсел поближе. В одной руке чашка козьего молока, в другой — ячменная лепеха с толстым куском сыра. Дивное лакомство после недели на сухпайке и рыбе. Я посмотрел на него пристально. «Надо же, какие мы проницательные! Не ты первый мне это говоришь, Нарек. Но я не только добрый, я еще и строгий. К тому же в людях худо-бедно разбираюсь. И вижу, что Лейф тоже хочет разобраться. Во мне. Что характеризует его с самой лучшей стороны. Потому что я люблю тех, кто пытается докопаться до причин. Потому что сам такой. Запомни, Хирдман, я никогда не убиваю, если этого можно избежать». Сделал паузу, чтобы всосалось. Не то чтобы мое высказывание не укладывалось в местные традиции. Укладывалось, но с поправкой. Если не убивать, выгоднее. Если я рассуждаю иначе, значит, я не такой, как все. Значит, я играю не по общим правилам. И такой башковитый парень, как Лев Весельчак, считает своим долгом разобраться. Ведь он теперь в моей команде. «Здесь богатый поселок», — продолжал я. «Есть чем поживиться. Думаю, серебро можно отыскать, если как следует поспрашивать». Лейф энергично кивнул. «Наверняка можно. Так в чем проблема? Давай поспрашиваем». «Почему я этого не сделал?» — задал я риторический вопрос. «Да уж не потому, что испугался пары десятков стариков. Но, Хирдман, есть честная добыча». Примерно как та, которую мы взяли у твоего бывшего ярла. А есть позорная. Однажды мой конунг Хрёрик Сокол пустил на дно корабль, полный всякого добра, посвятив его Одину. Его люди были недовольны, но он чувствовал, так надо. Вот и я знаю, как надо. Что худого в том, что тот храбрый старик, бросивший нам вызов, отправился в Валхаллу? Один будет рад ему. Он хотел умереть, а ты ему отказал. А мне плевать на то, что он хочет. Разве он мой человек? Почему я должен заботиться о его посмертии? Я думаю о себе, о тебе, о всех моих хирдманах. Нам не прибавит славы такая победа. Не этого хотят от меня боги. Тут я чуток приврал. Я был почти уверен, что Один, Тор и прочие совсем не против большой резни, даже если проигравшая сторона тоже им молится. Но приходится ссылаться на авторитеты, даже если это авторитеты не твои. Мы могли бы выпытать у этих людей, где они прячут серебро. Но зачем? Сотня-другая марок не сделают нас богаче. «Меня сделают», — деликатно напомнил Лейф. «У меня ничего нет, кроме моего оружия, которое ты мне милостиво вернул». «Можешь не волноваться. Ты теперь со мной, значит, скоро ты разбогатеешь. Главное, никогда не сомневайся в моих словах. Если я скажу «прыгай в огонь», ты должен прыгнуть. Скажу «убей» — убивай. Скажу «защити» — защищай. И ты можешь не беспокоиться о серебре. Оно придет». «А если я сделаю то, что ты сказал, и меня убьют?» — улыбнулся Лейф. «На что мне тогда серебро?» «Это верно», — согласился я. «В Валхалле серебро ни к чему. Зато там в цене слава. И я дам тебе настоящую славу. Ту, которую добывают, сражая настоящих воинов в настоящей битве, а не убивая стариков и мальчишек». «Что ж», — поразмыслив, согласился весельчак. «Ты знаешь, о чем говоришь. И я, пожалуй, послушаюсь твоего совета. Это разумно. Только не заставляй меня прыгать в огонь слишком часто, Хёвдинг. Я дорожу своей шевелюрой и бородой. Хочешь молока?»